Грехопадение. Серия третья. Часть третья. Братья и сестры, мы продолжаем чтение по книге Бытия. И в последний раз мы остановились на том, что поставили вопрос, почему Адам был удален из рая. Адам был удален из рая после того, как он принял участие в жертвоприношении, которым был очищен храм рая. Адам получил ведение, что есть религиозное служение. Адам, поскольку он был участником жертвоприношения, он стал священником. И после этого удален из райского храма. И мы спрашивали, почему это произошло. Если мы так поставим вопрос, то мы с интересом и пристально будем читать Священное Писание дальше того места, на котором мы остановились. Остановились мы на 21 стихе 3 главы. Имеет смысл, братья и сестры, открыть Священное Писание, книга Бытия, глава 3, стих 22. «И сказал Господь Бог, вот Адам начал быть, как один из нас». Вот здесь остановимся, потому что то, что мы слышим, это чрезвычайно важно. То, что мы слышим, это когда Бог говорит внутри себя. Мы слышим великий совет лиц Пресвятой Троицы. Это вершина откровения. Когда мы слышим великий троический совет, когда Бог говорит внутри себя, и нам доступно каким-то образом становится это знание, это вершина откровения. Поэтому мы очень пристально должны отнестись к его содержанию. «И сказал Господь Бог, вот Адам, бысть, как один из нас». Странные стихи. В чем Адам стал как один из Элохим? Вспомним, Элохим – это имя Божье во множественном числе. Адам стал как один из Элохим. В каком отношении? Читать дальше будем. 22 стих, глава 3. «И сказал Господь Бог, вот Адам, бысть как один из нас в познавании хорошего и лукавого». Это очень важно. В познавании, и по-гречески это так, и на еврейском языке это так. Неправильный перевод синодальный. «Зная добро и зло». Ничего подобного. Чего Адам не знает? Он познает. Он начал быть, как один из нас, в познавании хорошего и лукавого. «И ныне, да, не прострет он руку свою и возьмет от древа жизни и съест, и жив будет вечно. И выслал его Господь Бог из рая сладости». Изгнание человечества из рая – это начало всемирной истории. Это великое событие, началась история человечества. Вот этому великому событию предшествует Великий Троический Совет. Из этого совета мы узнаем нечто новое о том, чем было грехопадение в масштабе всемирной истории. Решено удалить Адама от древа жизни. Почему? Вот есть такое мнение. Адам стал смертным. Если бы Адам не стал смертным, то грех человека приобрел бы бессмертие. Потому Адам удален из рая, что он стал смертным? Нет. Вспомним, что жертвоприношение было в раю, смерть была в раю. Почему бы Адаму и его потомкам не жить в раю до смерти? Потому что там древо жизни. А Адам на него покусится, протянет руку и возьмет, и будет жить вечно. Вот я этого не понимаю. Меня Писание ставит в тупик. И мы с вами говорили, что когда Писание ставит нас в тупик, надо там стоять. До тех пор, пока мы не найдем ответ. Блаженно нищий духом. Вот надо побыть нищим духом. Что это такое за недоверие к Адаму и Еве? И разве Бог не силен оградить одно из деревьев в раю? Странное какое-то магическое дерево росло посреди рая, что съешь от него, и жить будешь вечно. Ведь ясно же, что психология и магия здесь места не могли иметь, и здравый смысл здесь не помогает. потому что говорится о духовных основах всей человеческой истории. Адама удалили из рая, потому что он в каком-то отношении стал как один из Элохим. И он раньше времени стал как один из Элохим. В каком отношении Адам стал как Бог? В отношении к чему? В отношении к знанию. Элохим знает все. Адам стал познающий все. До конца времен человек не остановится в познавании. При этом он иногда умеет различать хорошее и лукавое, иногда не умеет. В человеке и в человечестве есть два начала – познавательное и нравственное. И после грехопадения познавательное в человеке существует само по себе, а нравственное – само по себе. Они существуют изолированно друг от друга, они автономны, они независимы, они могут совпадать, они могут не совпадать. И неважно, что чаще происходит – совпадение или расхождение одного с другим. Важно, что человек познает все больше и больше. И чем больше познает, тем страшнее последствия, когда знание употребляется по совету лукавого, то есть во зло. И ужас в том, что знание употребляется во зло не от злобы какого-то субъекта, а от несовпадения познания и нравственности в человечестве Адама. Когда-то казалось, что изобретение атомной энергии, атомной бомбы – это самое страшное, что мог изобрести человек. Сейчас мы понимаем, что это совсем не страшно по сравнению с тем, что человек начинает проникать внутрь клетки, что он занялся генной инженерией. Вот это действительно страшно. Последние плоды познания сулят нам очень страшные последствия. Вот несовпадение, полная изолированность друг от друга нравственного и познавательного называется грех человечества. То есть каждый человек от рождения причастен этому греху человечества, поэтому его называют первородный грех. Вот суть первородного греха в том, что в человечестве познание и богопочитание или просто совесть существуют сами по себе. И разрыв их доходит до того, что человек может обходиться вообще без богопочитания и без нравственных начал. Вот интересно, как это положение человечества описывал святой подвижник 1500 лет назад. Вот послушайте. Будем иметь в виду, что этот святой человек говорит, и то, что он говорит, звучало 1500 лет назад. «Мир погибает». Но человек не вразумляется. Человек не дитя по своим познаниям, не помрачено его разумение, не мала мера его сведений. Он источник изобретений, всю тварь покоряет себе. Весь ум его занят тем, чтобы не убыло у него денег. На все простерта рука его, не знает он сытости в торговле. Всякая страна ему близка. 1500 лет назад. И море, и суши у него под руками, только церковь стоит от него как бы вдалеке. Рука его длинна, когда берет, и коротка для подаяния. Если показывает он себя невинным младенцем, не верь ему, потому что обманывает тебя, представляясь простым. Но горе с ней всего то, что человек веденьем своим хочет стать выше Творца. Лукавый вовлек нас в исследование о том, кто всегда и везде неисследим, и кого можно постигать только верою. В царевом саду все человек точит, как червь. Адам хотел стать выше Творца, вкусив древесного плода, и потомки Адамовы домогаются сего своими исследованиями. Каково начало, таков и конец. Вот как описывал грех человечества или первородный грех святой Ефрем Сирин. Из рая были изгнаны не Адам и Ева, а историческое человечество. Человек лично может быть святой жизни, но в делах человечества проклята земля. человечество землю погубит. В этом смысле человек, то есть историческое человечество, это разорванное существо. В нем действуют независимые, автономные начала. В каждой личности этих независимых начал может быть несколько, их может быть много. Это зависит от личности. Но в человечестве всегда будут эти два – познавательное и нравственное. Давайте спросим, что человека по-настоящему увлекает? Познавательное или нравственное? Где лежит его энтузиазм? Генеральный энтузиазм человека лежит в сфере познания, потому что нравственное удовлетворение человека тихое, а творческое удовлетворение человека бурное. Оно приносит ему необыкновенное наслаждение, удовлетворение. Упорство человека, как существа исторического, не в самоусовершенствовании, но, кстати, и не в грехе. Оно в желании исследовать, изобретать, творить и делать дела. Когда люди начали строить Вавилонскую башню, Господь, как сказано в Писании, сошел, чтобы видеть город и башню. И он увидел то, что люди учинили бы в раю, если бы не изгнал Бог Адама. Вот что увидел Господь, когда увидел Вавилонскую башню. Бытие 11 главы, цитирую. «Сие они начали творить, и ныне не прекратится у них все, что они захотят творить». Не прекратится. Вот начали творить и не отстанут. То есть не на башню и не на город смотрел Господь. Он смотрел на сердце человеческое, которое он знал тогда, когда изгонял Адама из рая на землю. Сказал тогда Господь: «Проклята земля в делах твоих». Остался бы человек в раю, проклят бы был рай. Вот на этом мы закончим сегодняшнее занятие, а в следующем поговорим об изгнании человека из рая и о тех херувимах, которые охраняют древо жизни. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».